Глава 15. Воскресенье, 11 апреля. Эль-Ойо Авизор. Завтра в Санта-Море объявлен траур по жертвам насилия. Об этом объявил министр внутренних дел на похоронах Сарсалехо, хотя чиновник уточнил, что решение принято в память обо всех пострадавших от рук СФО за последний месяц. Весь вечер субботы и утро воскресенья Агустин пытался собраться с духом, чтобы позвонить Каролине и пригласить ее на чашку кофе. Он подходил к телефону не менее 6 раз, но каждый раз, когда он протягивал руку, чтобы снять трубку, его что-то останавливало. Он уже признал несостоятельными отговорки, что слишком поздно, что девушка больше ничего к нему не испытывает, что она влюблена в Касероса, и на этот раз она должна позвонить ему сама. Он даже перестал задавать себе предательский вопрос, а что дальше? Однако было одно «но», через которое Агустин не смог перешагнуть. Каролина, подобно Дон Кихоту, ввязалась в безрассудную авантюру с Годеем и, судя по всему, не была готова прислушиваться к его призывам быть осторожной, беречь себя или даже в определенный момент отказаться от опасной затеи. Был ли готов он, подверженный фобии, хронической неуверенности в себе и навязчивым состоянием, испытывать постоянную тревогу за свою любимую женщину, бесстрашную журналистку, каждую секунду рискующую собственной жизнью? Подобное ее поведение в данных обстоятельствах не просто шло вразрез с его личными взглядами, которые, впрочем, никого здесь не интересовали, оно было своего рода лакмусовой бумажкой, выявляющей его собственные ограничения, слабости и комплексы. Дело не в том, что она не должна подвергать себя опасности, а в том, что он не мог этого вытерпеть. Несмотря ни на что, когда в конце дня зазвонил телефон, сердце Агустина радостно забилось при мысли о том, что это Каролина. Но нет. Звонил один из дежурных врачей приемного отделения больницы. «Да, это Монтильяно, я вас слушаю». «Что на этот раз тряслось с Розеттой?» «Нет, доктор, речь идет не о Розетте. Будет лучше, если вы приедете сюда». «Что произошло?» — спросил Агустин, напуганный тоном дежурного медика. «Доктор Фосси», — начал врач дрожащим голосом. «Что с Марио? Передайте ему трубку, пожалуйста». «Его только что привезла скорая помощь, доктор. Похоже, что он нырял с аквалангом, и с ним произошел несчастный случай». «Несчастный случай? Черт, я могу его услышать?» «Нет, доктор, мне очень жаль. Дело в том, что доктор Фосси скончался». Когда Агустин увидел безжизненное тело своего друга на носилках скорой помощи, он не мог поверить, что перед ним труп доктора Фосси. Это опухшее тело с голубоватой кожей не могло принадлежать Марио. Это было решительно невозможно. Умом Агустин понимал, что отрицание является составной частью нормальной реакции на внезапную смерть. Но все равно всеми силами хватался за мысль, что это дурной сон. Скорее всего, он просто заснул и сейчас проснется в холодном поту. Он умолял себя, чтобы это произошло поскорее, потому что больше не мог сдерживать рыдания. За один миг в его памяти пронеслась вся история их дружбы, учеба, студенческие шалости, танцы, романы, работа. В его жизни не было ничего, что не было бы прямо или косвенно связано с Марио. Ничего, чем он не поделился или не рассказал бы своему другу и брату, потому что Марио, без сомнения, был его названным братом, который в результате нелепой случайности лежал теперь на этих носилках мертвый. Он не мог в это поверить. В его голове не укладывалось, что они никогда больше не будут вместе, не поговорят и не поспорят. Но Агустин должен прекратить терзать себя. Скоро он проснется. Но пробуждение все не наступало. А когда он подошел поближе и заметил на неподвижной груди следы от электрошока, при помощи которого Марио пытались реанимировать, слезы брызнули из его глаз. Потом, словно мог этим что-то исправить, он принялся допрашивать врачей скорой помощи. Он требовал рассказать ему во всех подробностях, как все произошло, кто его нашел, кто привез в больницу. Так он узнал, что другие дайверы нашли Марио Фосси, запутавшегося в водорослях на дне бухты в нескольких метрах от его судна и от берега. Они не знали, сколько времени он провел под водой, так как Марио не входил в их группу. Они отправились на разведку, когда заметили, что яхта стоит на якоре со вчерашнего вечера, а на ее борту незаметно движение. Добравшись до покинутого судна, они погрузились в воду, чтобы найти ее хозяина. Агустин знал, что Марио с давних пор отстаивал преимущество одиночного дайвинга, практики, которую не признавало большинство дайверов вследствие ее чрезвычайной опасности. Агустин помнил, как друг рассказывал ему о скандале, который он произвел своей речью на последнем конгрессе спортивного дайвинга. Он выступил перед собравшимися и, исходя из своего богатого опыта, заявил, что нет ничего более приятного и увлекательного, чем погружаться с аквалангом в одиночку. Хотя такое погружение уступало коллективному в плане безопасности, это можно было компенсировать соответствующей подготовкой. Тогда его позиция подверглась ожесточенной критике. Теперь же упрямство стоило ему жизни. Каролина заканчивала работу над воскресным выпуском, когда поступила предварительная информация о том, что тело дайвера без признаков жизни было найдено в нескольких километрах от яхт-клуба у берега острова Королевы Елизаветы. Следующий телекс содержал подробности. Мужчина, который занимался спортивным дайвингом, запутался в водорослях у берега. Довольно распространенный случай с учетом изобилия подводной растительности в этой зоне. Мужчина, чье тело было поднято со дна, был не больше и не меньше, как сам доктор Марио Фосси, заведующий отделением травматологии Центральной больницы. Натолкнувшись на имя Марио в телексе, Каролина почувствовала сильную тяжесть в груди и тотчас же подумала об Агустине. Марио был его лучшим другом, человеком, которому он больше всего доверял и больше всех любил. Она с горечью вспомнила, сколько раз она устраивала ему дурацкие сцены ревности из-за их крепкой дружбы. Она всегда знала, что его отношения с Марио не оставляли ни единой лазейки, никакого места для других, а тем более для женщины. Вместе они образовывали непробиваемую стену и пользовались секретным кодом, чисто мужским и не поддающимся расшифровке. Хотя Каролине был симпатичен этот беззаботный идеалист, порой она его ненавидела. Дружба с Марио была своего рода причиной-предлогом, по которой Агустин не решался связать себя серьезными отношениями с ней. Он с подлинным беспокойством говорил ей, что опасался никогда не достигнуть с ней такой же степени близости. Каролина Гихаро представила скорбь и отчаяние, которые сейчас должен был испытывать Агустин Монтильяно, и больше не колебалась ни минуты. Ее место было рядом с ним. Она не стала просить разрешения, а просто поставила своего начальника перед фактом, что он направляется в клинику, чтобы подготовить сюжет о смерти травматолога, 2 дня тому назад объявившего окончание Сарсалеху. Доктор Монтильяно с неохотой воспринял вызов главному врачу, но машинально направился в его кабинет. «Агустин», — сказал ему тот без обиняков, — «я решил пригласить судмедэксперта из соседнего городка, чтобы он произвел вскрытие. Я знаю, как сильно ты любил Марио, и я прекрасно понимаю...» «Благодарю вас, но я этого не хочу, никоим образом», — возразил Агустин. «Я лично займусь его вскрытием». «Но, Агустин, это решено. Если этого нельзя избежать, то лучше это сделаю я». «Нет», — покачал головой начальник, — «вскрытие нельзя избежать, но можно избежать твоих страданий. Через час здесь будет специалист из Ла Эстрелья, и он обо всем позаботится. Ты, конечно, можешь быть рядом, но это слишком болезненная ситуация, чтобы стремиться оказаться рядом». «Разумеется», — добавил Агустин, кусая губы, чтобы не заплакать. «Спасибо». Когда Агустин вернулся в приемное отделение, труп Марио уже переместили в морг. Он попытался немного привести себя в чувство, выпив чашку кофе в баре, прежде чем подняться в секционный зал. Он и в самом страшном сне не мог себе представить, что ему придется совершить что-то подобное. Войти в морг, где лежало обнаженное тело его единственного, настоящего друга, и ожидать рядом с ним приезда незнакомого судебного врача, который расчленит это тело на 1000 кусочков. Он почувствовал, что ни за что не сможет оставить Марио одного, зная об отвращении друга к судебной медицине, которую он называл сомнительным удовольствием копаться в еще теплом мясе. Он признавал, что кто-то должен выполнять эту работу, но считал, что это не дело врача. Вне сомнения, именно по этой причине он первым поддержал Агустина, когда тот захотел отойти от деятельности судебно-медицинского эксперта. Наедине с ледяным телом друга Агустин позволил себе проплакать более получаса. Внезапно он приблизился к лицу Марио, почти неузнаваемому, одутловатому и синюшному. «Как ты мог совершить такую глупость? «Разве ты не знал эту местность, и что там заросли водорослей?» — упрекнул его Агустин. «Тебе всегда нравилось выпендриваться. Черт тебя подери, ты мог бы поберечь себя хотя бы ради меня. Ты был мне нужен». Завидев в дверях судмедэксперта, Агустин отстранился от тела и замолчал. Хотя в медицинских кругах бытует стереотип о том, что все психиатры немного странные, он не хотел, чтобы врач из Ля Эстрелья услышал, как он разговаривает с покойником. «Вы доктор Монтильяно?» — спросил врач. «Да», — ответил Агустин. «Вы были его другом, не так ли?» «Да», — вновь подтвердил Агустин. Вновь прибывший взглянул на труп. Ему не первый раз приходилось делать вскрытие утопленников, и он прекрасно знал, на что следовало обратить внимание, хотя на этот раз все казалось явным, возможно, слишком явным. «Я не буду искать лишнего. Не думаю, что это оправдано. Вы желаете присутствовать?» — обратился он к Монтильяно. «Да», — ответил Агустин еще раз. Каролина вошла в больницу и прямиком направилась к регистратуре. «Мне нужно увидеть доктора Монтильяно». Девушка сняла трубку и набрала внутренний номер отделения психиатрии. «Доктор Монтильяно, у вас?» «Хорошо, понятно». Она повесила трубку и обратилась к Каролине. «Извините, мне передали, что он не сможет вас принять». «Я пришла не на прием, сеньорита. У меня к нему личное дело». «Вам придется подождать. Доктор Монтильяно в патологоанатомическом отделении, и его нельзя отвлекать». Каролина не могла поверить своим ушам. Озноб пробежал по ее телу, когда она представила, что Агустин сам производит вскрытие своего друга. Она прождала Агустина более 2 часов. Когда, наконец, он показался в вестибюле, то был бледным, как полотно, и двигался с непривычной для себя медлительностью. Она прижалась к нему всем телом, чтобы тот почувствовал, что у него все еще есть какое-то убежище. Оба молча направились в бар напротив больницы, будто боясь словами проявить неуважение к памяти погибшего. Затем Агустин начал говорить. После того, как он выпустил наружу свой гнев, на смену ему пришло отчаяние. «Я уверяю тебя, Каро, это худшее, что когда-либо произошло в моей жизни. Я боюсь, что если мое состояние ухудшится, я не смогу с этим справиться». Агустин почувствовал, что его глаза снова наполняются слезами, и ощутил себя неловко. Он не хотел плакать перед Каролиной. Она хранила молчание, слушая его. Агустин, как мог, выражал в словах боль и бессилие, перемежая воспоминания с подробностями вскрытия. Это было хаотичное повествование, и лишь спустя час рассказчик вновь обрел связность речи. «Завтра утром будут похороны. Судмедэксперт уже подготовил свое заключение, и судья выдаст нам тело, как только мы попросим». «Я позабочусь обо всем», — заверила Каролина. «Почему бы тебе не пойти домой?» Глядя в пол, Агустин покачал головой. Ночь длилась долго, как кошмар. Сметенный и переполненный горем, Агустин раз за разом входил и выходил из морга, будто надеясь найти Марио, сидящего на прозекторском столе и смеющегося над тем, как удачно разыграл друга. Но и утро не принесло никакого утешения. Держа за руку Каролину, которая ни на секунду не оставляла его одного, он машинально сел в черную машину, которая проследовала за катафалком на кладбище. Марио Фосси очень уважали и любили как человека, врача, товарища и друга. Поэтому, хотя не было никакого официального объявления, и лишь Каролина попросила своего друга Годе опубликовать в газете «Маленький некролог», на кладбище было полно людей, которые хотели проститься с доктором Фосси или, в случае Агустина, окончательно убедиться, что его лучшего друга больше нет. На кладбище приехали его одноклассники и университетские друзья, коллеги по больнице, врачи скорой помощи, чиновники и многие приятели из яхт-клуба, бывшие студенты-травматологи. Также присутствовало много подруг, несколько бывших девушек и скромная группа представителей СМИ во главе с Пабло Годеем. Все те, кто собрались возле семейного захоронения, наблюдали за тем, как будто по воздуху очень медленно к ним приближается гроб с телом доктора Марио Фосси, водруженный на крепкие плечи мужчин. Когда наступил момент опустить гроб в могилу, воцарилось молчание, и кто-то подошел к Агустину с просьбой произнести несколько слов от имени всех присутствующих. «Дорогой Марио», — начал Агустин, и его голос дрогнул, — «любимый брат, Я не могу, и никто не может поверить в то, что произошло. Говорят, что человек бессмертен, пока живет то, чему он научил, что сумел дать и оставить другим. Если это так, то все, что ты нам оставил, твоя дружба, твоя вовремя протянутая рука помощи, твое чувство юмора, твоя упорная борьба за свои идеалы, все это говорит нам о том, что ты жив. Хотя некоторые, как я, уже остро ощущают твое отсутствие, брат. Несколько человек встретили речь Агустина аплодисментами, после чего тот подошел поздороваться с двумя престарелыми родственниками своего друга, проживающими в Санта-Море. Мужчины, которые принесли гроб, опустили его на дно вырытой ямы. После этого толпа начала очень медленно расходиться. Было похоже на то, что все находились в оцепенении. У Агустина все еще кружилась голова от потрясения и усталости. Он взял Каролину под руку, и оба зашагали по аллее, направляясь к выходу. «Марио, наверное, сейчас покатывается со смеху», — вдруг промолвил он. «Почему?» — спросила Каро. «Все эти вещи ему всегда казались смешными», — пояснил Агустин. «Но я уверен, что где бы он ни был, он смеется над Куэвасом, ненавистным ему Куэвасом, который провозгласил день его смерти днем национального траура». Они прошли не более 50 метров, когда черный автомобиль с тонированными стеклами остановился на узкой дороге, которую они собирались перейти. Полный мужчина в сером костюме и темных очках вышел из машины и обратился к ним: «Доктор Монтильяно?» «Да», — ответил Агустин, останавливаясь. «Можно вас на пару слов?» Вероятно, потому что Агустин выпустил ее руку, или, может быть, по тону мужчины, Каролина поняла, что ей следует отстать на несколько шагов. Мужчина протянул руку Агустину, и они поздоровались. Затем он сделал знак, предлагая им пройтись. «Я друг Марио». Агустин посмотрел на него скорее с недоверием, чем с удивлением. «Полагаю, что вы меня не знаете. Скорее всего, Марио никогда не упоминал обо мне», — заявил он и был прав. Прежде чем продолжить, человек оглянулся назад, словно желая убедиться, что никто их не подслушивает. «Послушайте, доктор, у меня не очень хорошая память, но есть три вещи, которые я никогда не забываю. Я не забываю лицо человека, его доброты и его предательства». Агустин не знал, было ли это объяснением появления мужчины на похоронах или завуалированной угрозой, а потому предпочел промолчать. «Дело в том, что я в долгу перед Марио. Но я попытался перебить его, Агустин. Да, я знаю, вы не имеете к этому никакого отношения». Мужчина в сером костюме попытался угадать окончание фразы или предложил свое, но как бы то ни было, в память о нашем любимом друге, я хочу вам сказать, что сейчас, когда его больше нет, для меня вы его наследник. Если вам что-то нужно, что бы это ни было, звоните мне, не раздумывая, — произнес он и протянул ему визитную карточку. Агустин взял карточку, даже не посмотрев на нее, и пробормотал: «Я не знаю, зачем мне...» И на этот раз незнакомец не дал ему закончить фразу. «У вас есть мой телефон, Монтильяно, на всякий случай». Не говоря больше ни слова, неизвестный мужчина сел в машину и уехал. Агустин взглянул на визитку в своей руке. Это была визитка, напечатанная на тонком и дорогом армированном белоснежном картоне. В нижнем углу справа значился крохотный номер телефона, а посередине блестящими черными буквами имя — Карлос Р.